Глава 9. Зеленый чемодан. «Миша, ты где?» Никто не ответил. В купе никого не было. Первой мыслью родителей было, что он где-то спрятался. Они посмотрели под полками коек, и наверху пространство поиска было весьма ограничено, но и там не было их ребенка. Взоров даже подергал окно, проверяя, не мог ли Миша вылезти в него, но шире небольшой щели оно не открывалось. «Что же это такое?» – спросила Людмила и села на койку. Вид у нее был потерянный и испуганный. «Неужели они и сюда?» – взгляд ее упал на раскрытый чемодан. «Что же это?» – снова повторила она. Взоров наклонился к чемодану, чтобы посмотреть, что так озадачило его жену. Чемодан был пуст, не осталось ни одной из упакованных в него вещей. Ткань внутри была обуглена и покрыта потеками черной смоленистой массы. «Это все, что от него осталось?» – не своим голосом спросила побелевшая Людмила. «От кого?» не понял Взоров. «От Миши!» выговорила она по слогам и по стенке сползла на койку. «Нет, не может быть!» возразил Взоров. «Это что-то другое. Похоже, он взглянул на жену. Люда!» Она лежала без сознания. «Господи, что же делать?» всполошился Взоров. «Нашатырь! Нужен нашатырь!» Он не знал, что нашатырь есть в сумочке его жены, поэтому выскочил в коридор и ворвался в соседнюю дверь с просьбой о помощи.